Хорошо, после завершения операции, я подкину тебе, скажем так, способ связаться со мной. Очень хорошо, только не думай, что мне может прийти в голову бежать через половину галактики по первому твоему требованию, фыркнула Римма. И не собираюсь. Как ты могла такое подумать? Таймер, сменила тему Мандалорка. ХМ, уже должен быть. В этот момент позади черной звезды на мгновение что-то вспыхнуло, а затем по щитам ударили редкие осколки, которым удалось догнать нас, благодаря столь сильному взрыву. Одной проблемой меньше, улыбнулась моя собеседница. Это радует. Остается закончить дело на планете. Мандалорка не ответила. От женщины повеяло напряжением и чувством сомнения. В чем дело? В этот момент мы уже начали вхождение в верхние слои атмосферы, и перед носом корабля появилось алое свечение. Щиты удерживают раскаленные газы от соприкосновения с корпусом. Часть дисплеев, показывающих изображение с внешних камер и радарного комплекса, пошли мелкой рябью. Нормальное явление при посадке на планету. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда скорость входа в атмосферу превышает безопасную в несколько раз. Образующееся вокруг корабля облако плазмы приводит к ухудшению работы радаров и сбоям наружных камер и датчиков. Из-за этого большинство транспортников предпочитает проводить разгрузку на орбитальных платформах и станциях, не желая тратить топливо на спуск к поверхности планет в безопасном режиме, но и не рискуя садиться почти вслепую. Радар. Когда заходишь в атмосферу, радары всегда не могут выдавать нормальные данные. Но, то и дело мелькает сигнал какого-то транспорта, произнесла Мандалорка. Похоже, что кто-то правильно понял вашу задумку и смог просчитать план эвакуации. Получится перехватить? Спросил я, хотя, глядя на дисплей радара, и сам уже понял, что нет, это же грузовик, а не истребитель, покачала головой женщина. Даже если мы прямо сейчас вздумаем поменять курс и пойдем по не самой лучшей траектории, то, все равно, не сможем догнать этих умников. Значит, продолжаем спуск, пожал я плечами. А королева и ты, то, чего они не знают, им не повредит, усмехнулся я, сообщим о взлетевшем транспорте после нашей посадки. Мне начинает казаться, что ты играешь с огнем, джедаи-придурки, но не идиоты, малец. Я надеюсь, что на этом корабле ситх, и ты так легко его отпускаешь, удивилась Мандалорка. Я так легко спасаю нас от весьма болезненной формы самоубийства, покачал я головой. Джинны и его ученик один раз уже не справились с одним ситхом. Оба были ранены, но его ни разу не достали. И как они выжили? Мне удалось подловить его и метнуть похожее оружие, покрутил я в ладони рукоять шата, получилось повредить посох ситха и ранить его в плечо, после чего он прекратил бой и предпочел покинуть наше общество. Вот как, значит, этим придуркам в бою против ситха потребуется поддержка опытных воинов, вздохнул я, и речь не обо мне. Надеюсь, у вас есть в арсенале что-нибудь против одаренных? Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти. Ссылку можно найти в моем профиле. Глава 7. Тит. Лорд Мол, транспорт с Ганрием покинул атмосферу, произнес Мандалорец. Выйдя на связь, наши ледорубы уничтожают все материалы, касающиеся деятельности Торговой Федерации на поверхности Набу. Хорошо. Ваши бойцы установили турели и мины? Спросил ситх, выслушав доклад наемника. Да, как вы и приказывали. Тогда, обеспечьте эвакуацию ваших групп на случай проблем. Ожидаются сложности? Поинтересовался Мандалорец. Нет, но лучше иметь пути отхода, покачал головой Забрак. Вы и ваши люди не должны попасть в руки джедаев. И, устраните всех свидетелей, что видели ваши отряды. Никто не должен подтвердить факта вашего присутствия. На установленные вами камеры и их блоки управления прикрепите термодетонаторы с таймером на 30 минут. Управление таймером, проводное, до моего кабинета. Подключите к уже проведенной проводной сети. Будет сделано, лорд Мол, отозвался Мандалорец. Дарт Мол же, оглядев помещение, хмыкнул. Он приготовился к нескольким вариантам развития событий. Если все пройдет удачно, то владыка будет доволен. Однако, в случае угрозы собственной жизни Забрак сможет демонстративно погибнуть, не забыв прихватить с собой и все то, что успел дать ему Сидиус. После этого можно будет затаиться и готовиться уже тайно, как от джедаев, так и от владыки. Оглядев помещение, Ситх проверил, как выходит из ножен его мечи. В этот раз он решил полагаться не только на световой посох, но и на более интересные вещи, оружие, сделанное с помощью ситхской алхимии, клинки, когда-то подаренные Молу Сидиусом, сплав, в составе которого имеется картазис, обработанный с помощью ритуалов ситхской алхимии, обрел невероятные свойства. Да, это оружие не столь универсально и практично, как современные мечи одаренных, однако, позволяет противостоять им. Если же добавить сюда сюрприз, благодаря которому джедаи окажутся безоружными, то шансы на победу возрастут многократно. Несмотря на то, что во время прошлого столкновения с джедаями ему почти удалось расправиться с двумя из них, третий, самый странный и опасный, смог обезоружить и ранить Мола. Этот факт заставил ситха подойти к планированию засады куда основательнее. Наемники, мины, специальный газ, забивающий излучатели энергетического оружия и серьезно затрудняющий работу бластеров. Довершали этот список боевые дроиды экспериментальной модели, вооруженные звуковыми пушками, огнеметами и пулеметами. Последние Мол едва смог выбить из компании машиностроения Хаарчелу, тесно сотрудничающими с банковским кланом. Созданные больше десятка лет назад, эти боевые машины так и не стали серийными из-за того, что Орден Джедаев попросту утопил Хаарчелу и Торговую Федерацию в судебных исках. Теперь же, это творение гениев Ордена Ксичар послужит ситху в деле истребления джедаев. Прислушавшись, Мол усмехнулся. Этот звук двигателей он хорошо запомнил, еще на Татуине. Да и ощущение приближения сразу нескольких одаренных говорило о том, что слух и память не подводит ситха. Джедаи летят навстречу со своей смертью. На всякий случай, возьмите это, услышал я голос Квай-Гона, входя в кают-компанию, передайте Йоде, он поймет. Мастер Джин, удивленно покосилась на него Амидала, но послушно спрятала переданный чип в одном из контейнеров на своем поясе. Сам джедай уставился на меня, видимо, прикидывая последствия моей осведомленности о его действиях. Я же, бросив взгляд на Наберрие, пожал плечами и, одев шлем, демонстративно постучал по его маске. На этот раз, не стоит полагаться на взрывы, не так ли? Не стоит, согласно кивнул Джин. Мандалорцы, наблюдавшие за всем этим, не стали ничего говорить, лишь покачали головами. Им, по большому счету, было плевать на то, что происходит между Итты. Главное, выполнить контракт и получить вольную, после чего они предпочтут сделать вид, будто бы никогда и не работали в одной команде с джедаями. Последовав за бойцами к шлюзу, я, проходя мимо Квай-Гона, поинтересовался, почему не Кеноби, не доверяешь ученику, мастер, судя по всему, именно так дело и обстояло, иначе бы взгляд джедая не был столь красноречив. Тебя это не касается. Почему такая ненависть ко мне, Джин? Спросил я, двигаясь к шлюзу, то ты уговаривал меня лететь в храм, и даже преуспел в этом деле, а теперь ненавидишь меня же. За что? Не таким я тебя представлял. Представлял? Повернул я к Джинну голову. Я видел результаты проверки на мидихлорианы. 23 тысячи. Самый высокий показатель за 1000 лет. Невозможный. По документам, у тебя нет отца. И что? Не понял я сути дела. Насколько я помню, в библиотеке описывались случаи куда более весомых показателей. Теперь это уже не важно, отмахнулся джедай. Получается, меня хотят отправить в могилу, потому что один джедай что-то себе нафантазировал, а второй, Йода, впал в маразм в силу возраста, хмыкнул я. Интересно, чем еще меня удивит храм? Или в подвалах, специально для магистров, организовали тайный стриптиз-бар с позаком и шлюхами? Ты, выдохнул джедай, но взял себя в руки и не стал высказываться. Мастер Джин, покачал я головой, через несколько минут мы пойдем в бой, и мне совершенно не нравится, что за спиной есть тот, кто жаждет моей смерти. Я не для того несколько лет пахал едва ли не круглые сутки и добивался свободы, чтобы потом сошедший с ума джедай вздумал отправить меня в могилу из-за своих буйных фантазий. Надеюсь, вам понятно. Я не думаю, что мастер Джин хочет тебя убить, вмешалась Амидала, соизволившая проявить благоразумие и одевшая шлем, тем более, в такой обстановке. Посмотрим, покачал я головой, проверяя рукой новые термодетонаторы на поясе. В крайнем случае, всегда можно удивить Джинна теми моими способностями, которые я не озвучивал совету и не демонстрировал на борту барышника. Да и банальные термогранаты никто не отменял. Надеюсь, этот забрак успеет расправиться с Квай-Гоном до того, как джедай вздумает взяться за меня, мысленно скривился я, наверняка паршивец опять выпустит своего замаскированного дроида. И не факт, что одного. Потому, самому с ним расправиться не вариант, точнее, только в самом крайнем случае. Но это будет приговором для меня. Малец, раздался голос командира мандалорцев в динамике шлема, не отвечай. Я не люблю еты, но мне не по нутру, когда детей отправляют в бой или хотят убить из-за какого-то колдовства. Просто учитывай, если эти еты решат тебя убить, ты можешь рассчитывать на нас. Если понял и принял, кивни. Не став поворачиваться к мандалорцу, я стал лицом к шлюзу и кивнул. Хорошо, добавил Крис, сам тоже не расслабляйся и гляди по сторонам. В этот раз я не стал никак реагировать, дабы не вызвать подозрений со стороны Джинна. Сажать черную звезду Римма благоразумно не стало. Вместо этого, мы спрыгнули с опущенного трапа, пока корабль висел в нескольких метрах над площадью в паре кварталов от королевского дворца. Наемники сразу же разделились. Двое, включая их хакера, направились с Амидалой к местной тюрьме, в которой должны содержаться немногочисленные представители дворцовой охраны, а остальные с нами, к королевскому дворцу. Тит, столица планеты, встретил нас мрачной тишиной пустых улиц. Никаких признаков жизни, вроде прознашатающихся прохожих или света уличных фонарей. Даже вывески на ныне закрытых магазинах и те выключены. Черные провалы окон выглядели мертвыми глазницами черепов в старом склепе, а тягучая, обжигающая слух своей тяжестью, тишина вызывала ассоциации с далеко не самыми радужными событиями моей прошлой жизни. Не хватало только изуродованных трупов. Тогда все выглядело бы в точности так, как бывало после налетов мандалорских неокрестоносцев. «Как-то неприветливо город выглядит», — хмыкнул Крис, оглядевшись по сторонам. Учитывая, что местное светило уже клонилось к закату, из-за чего здания начали отбрасывать длинные густые тени, совершенно не разбавляемые атрибутами цивилизации, создавалось впечатление, будто бы мы оказались в мертвом городе. По какой-то причине, тут не было слышно даже криков птиц, что наводило на мысли о полном оставлении столицы разумными существами. Животные всегда селятся там, где есть еда. Если пищи для них нет, они покидают столь негостеприимную местность. И птицы тут не исключение. Тит, являясь образчиком современного, насквозь индустриального, города, не имеет даже парков. Если здешние жители покинули город, то и результаты их жизнедеятельности быстро исчезнут. Позднее сюда забредет зверье, ищущее укрытие от непогоды, а потом уже начнется постепенное завоевание природы этого места, когда постройки, лишенные ухода и ремонта, начнут разрушаться. Впрочем, неделя – не срок для исчезновения птиц. Видимо, что-то в городе произошло такое, отчего животные попросту не рискуют появляться тут. Ничем иным я не могу объяснить столь странную тишину, нарушаемую лишь гулом летающего неподалеку звездолета. Черная звезда начала облет, передавая Крису информацию о происходящем вокруг. Полагаю, что новая администрация объявила комендантский час, пожал плечами ней, хотя, повернув голову влево, я нахмурился. Нет, любая оккупация всегда несет с собой кровопролитие. А уж когда ее проводят с помощью дроидов, бездушных машин, совершенно не способных на эмоции и бездумно выполняющих приказы, это закономерно. Там, где органик выстрелит в воздух, дабы разогнать толпу, дроид откроет огонь на поражение. Так произошло и тут, люди, набуанцы, мужчины, старики, женщины, дети. Судя по всему, в это место дроиды свезли тела со всей столицы, а затем распылили какое-то вещество, предназначенное для борьбы с болезнями или, не знаю, что бы тут ни произошло, результат мы видели перед собой. Скелеты местных жителей, одетые в свои повседневные наряды, усеянные следами бластерных выстрелов. «Титаркс», – прошептал Крис, покачав передернувшись, – «жидкий препарат, растворяет большинство видов белка за очень короткий промежуток времени». Но ни органику, ни берет. Обычно, его используют для ликвидации большого количества трупов, чтобы избежать эпидемий, или устранить следы. Устранить? Спросил Джин. Эти останки. С их уборкой справится в 5 раз меньше разумных или дроидов, чем если бы тут оставались трупы, фыркнул мандалорец. Утилизировать скелеты проще, чем целые тела. Уж поверь, еты, я знаю. Откуда? Напрягся Квай-Гон. Очень часто штурмовые подразделения юстиции не хотят отправляться на различного рода зачистки. Тогда нанимают таких, как мы, пожал плечами Крис, пиратские базы, притоны наркоманов, незаконные генетические лаборатории. То, обо что не хотят марать руки государственные органы. В таких случаях приказ всегда один, зачистить и убрать все следы. Республика она бывает разной, и ты удивлен? Дальше мы шли молча. Правда, состояние Джинна стало меня беспокоить. От него исходили весьма занятные эмоции: обреченность, безнадежность и безысходность, словно бы у смертника, идущего к месту казни. Да и поведение джедая, чем дальше, тем больше вызывало вопросов. Что ему мог сказать Йода? Стал размышлять я, отчего Джинн столь резко изменил свое отношение ко мне и принялся едва ли не шпионить. Задача нашей группы — привлечение внимания и поиск ситха, в то время как Амидала и сопровождающие ее мандалорцы должны освободить арестованных гвардейцев королевской охраны, а затем захватить Нута Ганрия. Правда, я сильно сомневаюсь, что у них это получится. Во-первых, не мог представитель правления Торговой Федерации остаться на планете после взрыва барышника. Скорее всего, он находился на борту судна, покинувшего планету. Во-вторых, если мандалорцы – профи, то местные гвардейцы – церемониальные недовояки. Они выполняют, скорее, представительские функции, нежели являются реальной силой. Рассчитывать на то, что им удастся справиться с профессионалами, а таковых явно тут будет хватать, очень наивно. Разве что, у их врагов боезапас кончится быстрее, чем у Амидалы живые гвардейцы. А то, что во дворце присутствует больше сотни разумных, чья энергетика и эмоции очень схожи с таковыми у мандалорцев из нашего отряда, говорит о грядущих сложностях, причем, не только для Амидалы. Насколько я помню, данные наемники славятся тем, что довольно часто расправляются с джедаями, беря мечи одаренных в качестве трофеев. У того же Джанго Фетта целая коллекция таких игрушек, между прочим. Значит, бой будет более чем жарким. Был у меня еще один вопрос, который я не торопился озвучивать. Откуда Амидале известно о том, где держат ее гвардейцев? Неужели Торговая Федерация не обеспечила контроль систем связи? Или среди неймадианцев и их союзников по этой организации есть те, кто готов за звонкую монету делиться информацией? Или, быть может, это постарался Йода? Самым же неприятным поводом для раздумий над ситуацией была тема плана дворца. Он известен на Амидале, Джинну и все. Мандалорцев, несмотря на их недовольство, как и меня с Кеноби, не соизволили просветить на эту тему. Стоп, выдохнул я, резко останавливаясь. Изрядно обострившееся в новой жизни чутье подсказывало, что впереди нас ждет ловушка. А уж образы стреляющих по нам многочисленных турелей не оставили сомнений в ее сути. В чем дело? Недовольно спросил Джин, обернувшись. Посмотри под ноги, Йетты, ответил вместо меня командир наемников. Ты всех нас едва не угробил. Посмотрев в указанном мандалорцем направлении, Квай-Гон нахмурился. Мы остановились перед главными воротами парка, окружающего королевский дворец. Они, на удивление, оказались открыты. Однако, вдоль каменной плитки, из которой была выложена широкая дорога, на уровне голени, тянулась нить лазерного датчика. Судя по всему, стоит сработать датчику, как включатся те самые турели, что я увидел в коротком видении. «Что с тобой, Джин?» – покачал я головой. «Или ты разучился слушать силу?» Нахмурившись, джедай огляделся, словно бы осознавая, где находится. Казалось, будто рыцарь на какое-то время выпал из реальности, а мой оклик вернул его в нормальное состояние. «Ловушка», — покачал головой Квай-Гон, — «в которую ты едва не влетел», — фыркнул Крис, подходя к проему ворот. Воин двигался неторопливо, держа наготове свой Вистар-35. Он, как и большинство наемников в нашем отряде, оказался вооружен именно этой классикой мандалорских отрядов. Исключениями были хакер Рон и женщина-пилот Римма. Первый предпочитал Вистар-34, а вторая – Сацроска-11. Правда, не и Луус, также идущие с нами, помимо бластеров, имели еще и мандалорские потрошители. Правда, не те, что я помнил по прошлой жизни, а вполне себе современные модели с установленными прицельными устройствами, подключающимися к визорам шлемов, несколькими режимами стрельбы и значительно большим боезапасом. Оставаться на открытом месте, когда враг в любой момент может начать обстрел, то еще удовольствие. Мы же, по сути, оказались именно в такой ситуации. И Квай-Гон еще умудряется разводить разговоры, вместо того, чтобы действовать. Что с ним такое? Задумался я. Какую-то неделю назад он вел себя совершенно иначе. Ладно, его личные заморочки на мой счет, но в остальном, опытный одаренный, прошедший множество сложных и опасных ситуаций, не может так себя вести. Что-то тут не так, ты не понял, дернулся джедай, ситх. Он умнее и сильнее, чем я думал и может воздействовать на разум. Он, если так, то почему темный Итта сделал это только в отношении тебя? Спросил Ней, направив на Джинна свое оружие. Предлагаю все разбирательства перенести на более поздний срок. Покачал я головой, будет лучше, если Крис возьмет на себя командование отрядом, а мы, одаренные, станем силовой поддержкой. В ответ на это, лидер наших наемников согласно кивнул, продолжая наблюдать за джедаем. Хорошо, согласился Джин, думаю, это не самый плохой вариант. Луус, Ней, проверка, распорядился Крис, выслушав ответ Квай-Гона. Оба мандалорца направились к воротам, подходя к ним с двух сторон, но так, чтобы не опасть под обстрел. Ней, достав небольшой датапад, выпустил миниатюрный шарик дроида-дрона, отправив его через ворота парка, а сам принялся смотреть на экран. Или я дурак, или это датчики. От них идут провода, крашеные в зеленый цвет, теряются в траве, произнес наемник спустя несколько минут. Очень странно, хмыкнул Крис, бросив взгляд на меня. Кто-то либо учел ситуацию с барышником и успел оперативно подготовиться, что малореально, учитывая прошедшее время, либо изначально имел представление о возможностях черной звезды. Провода для датчиков, да еще и покрашенные с целью маскировки, быстро не достанешь. Окинув взглядом воротам, мандалорец кивнул Нею. «Проверяй парк, живых существ там нет», — хмыкнул я, «зато ловушек и автоматики, как мне кажется, будет более чем достаточно». «Так, ионные гранаты», — вздохнул мандалорец, «и ты сможете вашим колдовством закидать ими парк, весь», — хмыкнул я, «гранат же не хватит». «Нет, нам нужен безопасный проход». Взвывшие чувства опасности и образы огненного шквала, надвигающегося на нас, заставили меня погрузиться в уже становящуюся более чем привычной динамическую версию техники центра бытия. «Противник», — произнес Луус, целясь в кого-то, находящегося в стороне от ворот. Бросив взгляд в ту сторону, я понял, что времени у нас, фактически, нет. Накачав тело силой, я максимально ускорил свое восприятие и едва успел перехватить телекинезом десяток ракет, летевших к нам. Повернуть снаряды в сторону не получалось, поскольку они оказались управляемыми. Пришлось столкнуть их между собой, из-за чего раздался взрыв. Ударной волной меня бросило на спину, а мандалорцы успели рухнуть на тротуарную плитку секундой раньше. Это ИГ-227. Раздался голос Криса, принявшегося стрелять по противнику. «Танк, Итты, покажи, на что ты способен». Используя технику силового исцеления, я перекатился в сторону, сразу же поднимаясь на колени, и уставился в сторону врага. Им оказалась странного вида боевая машина с ракетными установками, передвигающаяся за счет двух громадных то ли гусениц, то ли колес, между которыми располагался боевой блок с ракетными установками. Живых существ внутри не ощущалось. То ли это был автономный боевой дроид, то ли кто-то переделал его управление. «Ну же!» — рявкнул Крис, продолжая стрелять по ИГ-227. К моему удивлению, вместо Джинна к боевой машине рванул Кеноби. Падаван, явно применив какую-то из многочисленных техник ускорения, рывком преодолел расстояние между нами и танком и мечом нанес удар по одному из его колес, после чего, перепрыгнув на другую сторону нашего врага, повторил атаку, обездвижив таким образом противника. Однако один из блоков с ракетами развернулся в сторону Обивана. Единственная оставшаяся в нем ракета запустила двигатель. Понимая, что произойдет в следующую секунду, я вцепился телекинезом в Кеноби и дернул его на себя, одновременно с этим схватив свой бластер и принявшись стрелять по уже вылетевшему из кассетного блока снаряду. К счастью, в дело соизволил вступить Квай-Гон, перехвативший телекинезом ракету и завернувший ее в танк, отчего тот взорвался. «Какого хатта?» — повернулся к Джинну Крис. «И ты, почему вместо тебя воюют дети? Посмотри туда!» Кивнул джедай в сторону другой части улицы, на которой мы находились. Повернувшись туда, мы увидели еще пару танков и десяток Б-1, все еще искрящих на брусчатке. Отрыжка космоса, покачал головой Ней, но нам нельзя тут задерживаться. Так, малец, мы кидаем ионки, а ты их своим колдовством отправляешь туда, где турели, распорядился Крис, справишься. Их сложно заметить, покачал я головой, но попробую иначе. Подожди несколько секунд, действуй. Закрыв глаза, я начал расширять свое внимание, охватывая пространство парка перед нами. Теперь мне должны были помочь мехудеру и технокинез. Правда, обычно эти способности используются не для ведения боя, а с целью освоения и ремонта техники, Но кто сказал, что нельзя действовать творчески? К счастью, турели, как и целая паутина датчиков, обнаружились довольно быстро, благо, опыт ночных похождений по свалке близ Мосэсла научил меня находить рабочие блоки микроэлектроники, двигатели и иные механизмы среди тамошнего хлама. А уж сломать найденные турели и мины с помощью технокинеза оказалось куда проще, чем собирать гоночные поды из дерьма и палки. Раздавшиеся взрывы и одобрительные возгласы мандалорцев дали мне понять, что выбранная тактика оказалась верной. «Неплохо, малец», — усмехнулся Крис, — «много осталось турелей. Если идти по прямой к дворцу, то путь более-менее расчищен», — вздохнул я, чувствуя легкую слабость. «Во всяком случае, полоса шириной шагов так 20 полностью свободна от мин. Турели, сколько смогу засечь, но по тому же маршруту. Правда, ближе к зданиям что-то может оставаться, расстояние для меня слишком большое». «Повторить сможешь, если мне дадут восстановиться», — кивнул я. «Минут 5 точно надо. Как раз подойдем к дворцу», — кивнул наемник. «Выдвигаемся». Лорд Мол, одна из групп противника смогла создать брешь в системе обороны. Каким-то образом часть турелей вышла из строя, а мины подорвались. То же самое произошло с некоторыми камерами, доложил монодлорец Ситху, выйдя на связь. Также ими уничтожены подконтрольные нам дроиды и танки. «Ожидаемо», — кивнул Забрак, — «впрочем, это нормально. Пускай тратит силы на преодоление ловушек. До нас они дойдут ослабевшими, и мы сможем расправиться с ними». «Хорошо», — кивнул мандалорец. «Вы приготовили транспорты уже для вашей эвакуации?» — спросил Ситх. «Да, лорд Мол», — ответил наемник. «Группы, зачищавшие тюрьму, уже отошли во дворец, но еще не погрузились. Хм, думаю, им стоит покинуть планету. Да и вам пора начать отправлять ваших людей. Оставьте здесь только тех, кто управляет системами. Они будут уходить последними. Как прикажете. Парни, в воздухе жарко». Вышла на связь Римма. «Когда мы уже подошли к дворцу, появились стервятники и несколько крак. Дроидов я ссадила, а вот истребили меня неплохо гоняют. Справиться сможешь?» – спросил Крис, бросив мрачный взгляд на Джинна. «Вряд ли», – ответила женщина. «Их трое, и они старательно отгоняют меня от дворца. Щиты просели на четверть». «Ит ты», — произнес мандалорец, — «если ты не хочешь, чтобы Римма погибла вместе с вашим кораблем, то свяжись с Амидалой. На Набу было пару эскадрилий Н-1. Если она сможет освободить пилотов и посадить на их машины, то у Риммы будет шанс выжить. У нее другая задача», — покачал головой Квайгон, — «захват Ганрия важнее. Если мы останемся без корабля, то захват Ганрия будет бессмысленным», — произнес мандалорец. «Без корабля мы не уберемся с планеты, а подельники Федерации нас задавят числом. Если ты не заметил, на планете не только их дроиды, но и наши собратья, нанятые ими, и ваш Ситх». Чуть помедлив, Джин кивнул и принялся вызывать Амидалу. «Крис же повернулся уже ко мне. Восстановился? Сможешь повторить свой фокус?» «Да. Что нужно сделать?» «Главный вход для нас бесполезен, судя по всему», — хмыкнул наемник. «Рон, за время подготовки на Карусанте смог найти планы дворца. Неполные, но для нас и это хорошо сейчас. И, согласно этим планам, нам бессмысленно ломиться через главный проход», — понимающий усмехнулся я. «Ожидаемо. Тогда где стоит создавать проход? Смотри», — махнул рукой на перегороженный лазерными лучами вход в ангар с истребителями. «Через него мы сможем дойти до лифтов и лестничных подъемов, а по ним подняться в административный сектор дворцового комплекса. Скорее всего, Ганрий находится там. Там узел связи», — поинтересовался я, направляясь к лазерному заграждению. «Еще лучше», — усмехнулся Крис. «Центральный информационный узел всей планеты и терминалы управления гиперсвязью. Сама аппаратура находится в подземных сооружениях, а в том месте, куда мы идем, терминалы удаленного доступа и системы безопасности. Для того, кто захватил планету и желает удержать ее, идеальное место. Там можно расположить штаб, службу безопасности, своих связистов, а также собственную задницу, чтобы этим всем командовать и оперативно получать информацию». «Тогда почему нас послали к главному входу?» — нахмурился я, хотя и понимал, что за маской шлема мое лицо наемник не увидит. «Это и мне интересно», — покачал головой Крис. «Пилотов не будет», — раздался мрачный голос Джинна. «Гвардейцев тоже. Они все мертвы. Амидала с вашими людьми двигается за нами». Не став оборачиваться, я принялся ломать с помощью технокинеза лазерные излучатели, не забывая следить за обстановкой. Крис и его парни, конечно, молодцы и прикроют, да и личный щит должен принять на себя первые 3-5 выстрелов и выдержать, но, учитывая летящий хаттом в задницу план, лучше не терять бдительности. Противник умен и хитер, обладает информацией о нас и настроен более чем решительно. Только почему он не бросил в бой все свои силы? Это ловушка, в которую мы сами же, добровольно и едва ли не с песнями, идем, дошло до меня, и, наверняка, тут хватает находящихся на расстоянии систем наблюдения, которые записывают каждый наш шаг и каждое сказанное слово. О такой штуке, как направленный микрофон, было известно еще задолго до моего рождения в прошлой жизни. И, учитывая нутро политической и финансовой верхушкой республики, вряд ли об этом изобретении забыли. Скорее, творчески развили и усовершенствовали. «Джин», — обратился я к джедаю, закончив расправляться с лазерным заграждением, — «ты осознаешь, что, скорее всего, нас очень плотно ведут и записывают каждый наш шаг. Если ты не о твоих дроидах, расслабься», — фыркнул я. «Скорее всего, камеры находятся достаточно далеко, но имеют матрицы высокого разрешения и направленные микрофоны. Что это меняет, я не знаю, но, учитывая происходящее, у меня возникает впечатление, что в конце нас попросту подставит, оставив с трупом амидалы». «Хочешь сказать», — напрягся джедай, хватаясь за камлинг, — «именно. Предупреди ее, их группе нельзя соваться во дворец. Пускай найдут любую нору и спрячутся там». «Парни, вы долго?» — вновь вышла на связь мандалорка. «Щит сбит полностью, левый двигатель поврежден. Мне удалось сбить одного крага, но их осталось двое». И в этот момент в небе над Тидом раздался взрыв, озаривший яркой вспышкой уже тонущий в темноте парк, через который мы успели пройти. Почти сразу рядом с башнями дворца промчались силуэты мандалорских истребителей. Обломки черной звезды, разлетающиеся в разные стороны, с грохотом обрушились на городские постройки. Носовая часть грузовика, вместе с трубой кабины, из которой вырывались языки пламени, продолжая двигаться уже по инерции, промелькнула над парком, оставляя после себя дымный след, и влетела в центральную башню дворца, проломив высокие витражные окна. «Внутрь, быстро», — скомандовал Крис, хоть этого и не требовалось. Все, еще в момент взрыва, бросились в помещение, проход в которое я перед этим освободил. Предосторожность оказалась не лишней. Спустя несколько мгновений перед широким выездом из ангара рухнули обломки стены, а затем во все стороны полетели мелкие осколки бетона, стекла, и разошлось серое облако пыли, обволакивая все вокруг. Видимость рухнула до нуля, и мне пришлось включить визор шлема в режиме тумана. Чудо не произошло, и боевые машины таки расправились с гражданским грузовиком, хоть и серьезно переделанным. Мастерство мандалорки не смогло помочь ей превзойти многочисленных противников. «Римма», — выдохнул Луус, — «уроды, и ты», — схватил за плечо Джинна Крис, — «только что погиб мой пилот, очень хороший пилот и давний друг. Потому, шевели своей задницей, я хочу пристрелить вашего Ганрия, а затем отрезать голову вашему же ситху. А если ты продолжишь строить из себя дохлого сорлака, то я устрою тебе мотивацию, вставив бластер в задницу. Ты меня понял? Успокойся», — поднял руки Джин, — «из-за твоей малолетней дуры». «Хватит», — вмешался Ней, — «надо действовать, иначе смерть Риммы будет бессмысленна». «Хорошо», — кивнул Крис, отступая. «Из-за этих перепалок мы потеряли слишком много времени. Хорошо еще, что пока Джин и Крис устраивали разборки, я расправился со второй лазерной завесой, а Луус с Нилом успели проверить помещение. Кеноби, судя по всему, пересмотрев приоритеты, вновь взял в руки бластер и держал его наготове». «Пошли», — выдохнул Крис, направляясь к лестницам, которые успели найти его бойцы. «На лифте». «Езжай сам», — отмахнулся мандалорец, даже не поворачиваясь к джедаю. «Какой к черту лифт, если в здание врезался ид? Ты в своем уме? Ладно, тогда заткнись», — фыркнул Крис. «Мальцы, оба, держитесь рядом с нами, если не хотите подохнуть», — добавил наемник. «Я и без того предпочитал действовать подобным образом, а вот Кеноби, немного поколебавшись, решил оставаться возле Джинна. Видимо, авторитет его учителя перевесил доводы логики. Впрочем, парню еще неизвестно, сколько ходить в учениках, и портить с Квай-Гоном отношения ему явно не с руки». «Малец», — фыркнул Крис, оглянувшись, — «если можешь, то выводи из строя камеры, мины, датчики, все, даже лампочки. Плевать, что потом скажет эта амидала. Нам надо выполнить задачу и выжить. Тогда можно просто повредить центральные магистрали энергоснабжения», — пожал я плечами. «После этого я смогу быстрее выявлять мины и турели, У них же автономные источники питания. Так, задумался мандалорец, открыв на своем датападе план дворца, тут технических данных нет, но можно прикинуть по логике. Зачем? Поинтересовался я, все просто. Надо закоротить провода ниже любого этажного распределительного узла. Тогда без энергоснабжения останется все, что выше и один этаж ниже как минимум. Как максимум, все здание полностью. К тому же, я не думаю, что после падения черной звезды верхние этажи еще целы. Меня больше беспокоит другое, почему не работает система пожаротушения. А действительно, огляделся мандалорец, даже сирена не включилась. К этому моменту мы успели подняться на второй этаж и до сих пор не было ни визуальных, ни звуковых оповещений. Кто-то отключил систему пожарной безопасности. И, судя по всему, не только ее, о том и речь. Мы, действительно, идем в ловушку. У нас нет других вариантов, проворчал наемник. Так, ХМ, логично, а действовать тихо нам не обязательно. Тогда, сворачиваем, хмыкнул воин, когда мы оказались на очередной лестничной площадке. Несмотря на то, что часть обломков корабля джедаев рухнула на здание королевского дворца, здешняя система электроснабжения сохранила функциональность. Более того, Молу пришлось отключать и пожарную безопасность, и пожаротушение, и, даже, блокировать попытки центрального компьютера поднять оборонительный купол. Хорошо, что Ганрей соизволил подготовиться к вторжению и заранее нанял хакеров, которые предотвратили переход комплекса в осадный режим. Иначе бы Амидалу пришлось выкуривать с помощью тяжелой техники, мысленно поморщился Ситх, окидывая взглядом голограмму дворца, на которой местные системы принялись подсвечивать красным возникшие пожары и неисправности. Впрочем, сейчас ее запуск тоже лишний. Проклятый купол не только не впускает никого внутрь, он еще и не выпускает. А это очень плохо для задуманного. Переведя взгляд на дисплей камер наблюдения, Мол усмехнулся. Группа шла вперед с упорством ранкора. Причем, несмотря на обилие мин и турелей, как имеющих проводное управление и питание, так и автономных, ловушки оказывались бессильны. Кто-то из троицы джедаев выводил их из строя издали. Причем, вместе с камерами наблюдения и микрофонами. Из-за этого понять точное местонахождение противника не представлялось возможным, только приблизительный вектор движения. В остальном же, в радиусе метров так 20 вокруг орденских выкормышей все системы отключались и более не отзывались на команды с пультов. Впрочем, судя по данным с более-менее целых камер и микрофонов, стрельбы и взрывов на пути врага не было. Похоже, что это будет сложнее и интереснее, усмехнулся Ситх, значит, я стану сильнее. После крушения Ют 1300 Ситх приказал оставшимся мандалорцам покинуть здание, а сам, оставшись в компании экспериментальных дроидов, принялся ждать появления делегации переговорщиков. Учитывая численность и вооружение своей группы поддержки, Мол не сомневался в успехе предстоящей схватки. Немногочисленные мандалорцы, несмотря на свои опыты и подготовку, станут легкой добычей для творений Ксичар, а также окажут Забраку серьезнейшую поддержку в схватке с джедаями. Вообще, учитывая отсутствие в составе группы Амидалы, которая осталась в городе, если судить по камерам, смысла в засаде в дворце просто нет. Однако, джедай, погасший в помещении свет заставил Ситха усмехнуться. Вот как, решили поиграть? Что ж, тьма, наша суть, а темнота, ее дочь, в ней вы найдете свою смерть. После того, как нам удалось обесточить всю центральную часть дворца, я смог куда эффективнее расправляться с ловушками, минами и турелями. Кроме того, благодаря тому, что подавляющая часть современных камер имеет автономные источники питания, позволяющие продолжать функционирование даже в случае аварийных ситуаций, мне стало проще расправляться и с ними. Благодаря этому, мы смогли добраться до места, которое Крис считал центральным постом управления, без потери даже без перестрелок. Однако, что-то меня беспокоило. Нечто очень знакомое, опасное, тягучее. Будто теплая морская вода. Кажется ласковой, легко держащей тело на поверхности без усилий пловца, но невероятно опасная, способная с невероятной яростью топить водные корабли и разрушать города в своем гневе. Это настораживало. Затем ощущение резко исчезло, оставив после себя послевкусие и чувство тревоги. Что-то слишком тихо, передал по связи ней, очень похоже на засаду. Здесь не ощущаются живые существа, вмешался Джин. Хорошо, что додумался рацией шлема воспользоваться, мысленно хмыкнул я, идиот. Неожиданно густая темнота, против которой оказались бессильны ПНВ и тепловизоры шлемов, создавала серьезные проблемы. Нет, мы не были полностью слепы, но видимость резко снижалась на расстоянии считанных метров, из-за чего мы не могли разглядеть даже высоких потолков. Это говорило о том, что некто решил поиграть с самой тьмой, обратившись к ней перед боем. «Джин, я тоже могу закрыться так, что ты меня только визуально сможешь найти. Это не показатель. Да и про дроидов не забывай. Они в силе тоже ощущаются, хоть и иначе. И много ты их ощутил перед воротами», — хмыкнул Луус. Кеноби, все это время предпочитавший хранить молчание, неожиданно вмешался в разговор. «Впереди кто-то прячется именно в темноте. Не могу понять, как он это делает, но тьма, его союзник и помогает ему. Ситх», — произнес Квай-Гон, — «не смей». Только и успел рыкнуть Крис, но было поздно. Джедай, активировав меч, бросился в помещение, перед входом в которое мы остановились. Именно там я ощущал угрозу, но не мог ее раскусить. Рывок высокой фигуры в темноту, неожиданно слабо рассеивающуюся свечением клинка светового меча, был встречен залпом сразу десятка явно пулевых орудий и нескольких огнеметов. Мандалорцы, определившие места, откуда стрелял противник, не остались в долгу, применив как свои потрошители, так и бластерные пистолеты. Квай-Гон же сцепился с кем-то почти невидимым, выглядящим темным размытым силуэтом. Этот враг не пользовался световыми мечами, но в его руках мелькали силуэты клинков. Кеноби, несколько мгновений пытавшийся выцелить противника, отбросил бластер в сторону и, также активировав меч, метнулся к дерущимся одаренным. Я же, войдя в помещение вслед за мандарцами, которые, используя колонны, располагающиеся рядом со станами в качестве укрытий, устроили перестрелку с дроидами странной конструкции. Хаттово дерьмо, успел подумать я, кто-то очень постарался, когда создавал эту мерзость. Ионизация не сработала. Техника силы, чаще всего использующаяся для поражения микроэлектроники и дроидов, энергетического оружия и систем связи в шлемах живых врагов, оказалась бессильна против этих боевых машин. Четырехногие роботы передвигались по помещению с достаточно большой скоростью, своей конструкцией напоминая свои древние подобия из империи ситхов. Разве что дизайн больше похож на творение каких-то инсектоидов и близко к тем же стервятникам. «Эй, малец!» – раздался голос Криса. «Уже! Теперь в ход пошел технокинез и самый обычный телекинез. Я не стеснялся бросать термодетонаторы, ионные гранаты, швырять вырванными с мест колоннами и тяжелыми блоками здешней вычислительной техники. Луус, ощущение чужой смерти ударило по восприятию, заставив меня действовать быстрее, подходя к пределу нынешних моих возможностей. Постепенно погружаясь в пелену ярости, я был готов позволить течь через меня темной стороне, но обжигающе спокойный голос Криса резко выдернул меня из этого состояния. Осталось трое, добиваем. Малец, работай. Увы, было бы чем. Гранат не осталось никаких, разве что. Почему на действующих дроидов не удавалось воздействовать ни телекинезом, ни ионизацией, а технокинез отнимал невероятно много сил, та еще загадка, которую необходимо решить. Однако, стоило вывести их из строя, как проклятые жестянки сразу же теряли этот свой иммунитет. Этим я и воспользовался, принявшись бросать уже серьезно поврежденных и потому отключившихся дроидов в их еще целых собратьев. «Отлично!» – раздался из динамиков шлема голос Криса, когда все жестянки оказались выбиты, теперь этот урод с мечами. Повернувшись к дерущимся, я хмыкнул. Оби-Ван и Квай-Гон не изменяли себе. Они пытались зажать ситха в угол, но в планы искомого этого явно не входило. Воин демонстрировал свое мастерство, выматывая джедаев агрессивной тактикой. Он умудрялся атаковать их обоих, ускользая от ударов световыми мечами. Полагаю, что если бы не масса его клинков, то судьба обоих джедаев уже была бы решена. Впрочем, и Джин, и Кеноби уже имели множество порезов на одежде. Более того, мастер припадал на левую ногу и двигался значительно медленнее, чем в начале боя. Через силу я чувствовал исходящую от него боль, быстро нарастающую, обжигающую даже мое восприятие. «Дерьмово», — понял я, — «ситх разделается с Джинном, а затем примется за нас, а мы с Оби-Ваном для него не противники. Я, сугубо физически, а Кеноби, от недостатка опыта. Мандалорцы, судя по всему, смогут лишь отсрочить финал. Надо решать, как быть». Что паршиво, наш враг двигался так, чтобы между ним и наемниками постоянно находился либо Джин, либо его ученик, из-за чего Крис и Ней не могли открыть стрельбу. Ситуацию усугубляло то, что спустя несколько мгновений после уничтожения последнего дроида, помещение начало заполняться каким-то газом, из-за которого бластеры мандалорцев превратились в бесполезные игрушки и те были вынуждены схватиться за потрошители. Мечи. Ублюдок все просчитал. Если ему удастся, даже на мгновение, спровоцировать отключение мечей Кеноби или Джинна, то они останутся безоружными. Собственно, я уже безоружен, поскольку даже Шата не успел активировать, пока занимался дроидами, а Ситх. В его новом оружии нет излучателей. Плевать он хотел на газ, его мечи металлические, судя по всему, с картозисом, из-за чего еще не разрезаны на части клинками джедаев, дошло до меня, стоп, в его оружии нет кристаллов, напитанных его силой, а его оружие где, с трудом сумев настроиться на нашего врага, чему мешала тьма, скрывающая своего адепта черной дымкой, благодаря чем его силуэт размывался, я тихо выругался, посох Ситха, подтверждая личность врага, обнаружился закрепленным на поясе у правой ноги, что давало шанс изрядно подпортить жизнь нашему врагу, да и его металлические мечи, неплохая мишень для телекинеза. Увы, посох оказался каким-то образом защищен, а вот с мечами все оказалось куда легче. Я смог подловить Ситха в удобный для Оби-Вана момент и тот едва не отрубил противнику руку. Забрак, а это был именно он, если судить по посоху, движениям и силуэту, был вынужден отпустить неожиданно замерший в воздухе клинок, дабы не лишиться конечности. Впрочем, это не помешало ему уйти в сторону перекатом, во время которого он резким движением оставшегося меча вспорол живот Квай-Гона. Ощущение очередной смерти вновь волной пролетело через меня, обжигая восприятие холодом. В этот раз оно было куда сильнее и тяжелее. Гибель одаренного всегда чувствуется иначе просто в силу энергетического потенциала таких личностей. Кеноби, увидев смерть своего учителя, попросту впал в ярость, обрушившись на Ситха словно ураган. Я же, стараясь помочь Оби-Вану, пытался задержать Забрака, используя телекинез. От бросаемых в него предметов, размытый силуэт уворачивался, а одежда явно была непростой. Либо такой эффект создавала эта темная дымка. Оставалось оружие Ситха, но не факт, что второй раз удастся повторить тот же трюк. Едва уворачиваясь от летящих в него предметов, Мол осознавал, что переоценил себя и недооценил джедаев. Низкорослый урод, стоящий в стороне, даже не обнажил клинки. Вместо этого он разобрался с дроидами с помощью гранаты силы, а потом принялся за Забрака. Попытки задушить, применяя телекинез к одежде Ситха, резкие рывки рукавов из стороны в сторону во время блоков и атак, совершаемых Молом. Мелкий гаденыш очень старался, и, что паршиво, не безрезультатно. Падаван, чьего учителя удалось вскрыть, наседал на Забрака с яростью Карибана. Непривычное оружие стало мешать, вместо того, чтобы принести победу, а двое мандалорцев, что умудрились уцелеть во время перестрелки с дроидами, принялись стрелять по Ситху из вполне себе пулевого оружия, которому плевать на газ. Впрочем, паники не было. Вариант негативного развития событий он тоже предусмотрел. Причем, не один. Перед владыкой он чист, ведь тот приказал обеспечить охрану Ганрия, а не успех оккупации. Это было сделано в лучшем виде. Даже доказательства деятельности Федерации на планете уничтожены. Не считать же таковыми дроидов, лишенных ВИН-кодов и ИТ-номеров, такого добра по всей республике сколько угодно. Потому Мол принял решение отступать, хоть это и неприятно, удирать от Падавана и простецов. Впрочем, был еще и мальчик, умудряющийся демонстрировать навыки и способности на уровне рыцаря, а то и мастера, а это весомый аргумент в пользу Забрака. Приняв решение, Ситх метнулся к открытым створкам шахты лифта и, бросаясь вниз, телекинезом притянул к себе джетпак, подобный тем, что любят мандалорцы. Падая вниз, воин накачал свое тело силой, ускорил восприятие и, одновременно с этим, успел закрепить на спине реактивный ранец, после чего развернулся ногами вниз и, дождавшись подходящего момента, включил движки, превращая падение в безопасный спуск. Теперь требовалось лишь действовать быстро и не дать этим джедаям успеть преодолеть место с заложенной взрывчаткой. Ситх, готовя пути отступления, тщательно изучил схемы дворца и был приятно удивлен наличием эвакуационного тоннеля, ведущего в жилые кварталы Тида. А там, свой корабль он оставил на частной парковке неподалеку от выхода, благодаря чему возможностей для бегства будет более чем изрядно. Двигаясь с максимально возможной скоростью, Забрак, пробежав мимо заложенных сутки назад зарядом, нажал на кнопку активации. Теперь у него лишь 10 секунд. Правда, Пришлось применить технику защитного кокона, но, зато, возможные последствия взрыва для него теперь безопасны. Стой, едва успел я схватить телекинезом Оби-Вана, наша цель не он, а Ганрей. Он убил Джинна, возмутился Кеноби. Ты его еще найдешь, покачал я головой, нам надо выполнить главную задачу. У тебя есть связь с Амидалой? Да, кивнул Падаван, только что потерявший своего учителя. Вот и вызывай ее. Объясняй про брешь в ловушках и безопасную дорогу сюда. Пора ей вступить в дело. А Ганрей, не факт, что он на планете, вздохнул я. Когда мы заходили на посадку, на радаре то появлялся, то исчезал какой-то транспорт. Не исключено, что он был там. Но почему мы не перехватили его? Возмутился парень. Включи голову. Мой корабль был модифицированным грузовиком, а не перехватчиком. Мы входили в атмосферу в опасном режиме. Менять траекторию было бы приговором для нас всех, включая твою Амидалу. Так, ладно, выдохнул Кеноби, королева, и Ганрей. Вот именно, выдохнул я, оглядывая помещение. Стоило ситху исчезнуть, как темнота начала отступать. Теперь визоры шлемов вполне исправно работали, благодаря чему стал виден разгром, устроенный нами за время скоротечной схватки. Мандалорцы пытались помочь Квай-Гону, но мне и так было ясно, что у них ничего не выйдет. Мечи ситха непростые, от валяющегося на полу оружия темного одаренного разило чем-то очень опасным, смертоносным. Ты без шансов, покачал головой ней, поднимаясь с колен, эта штука, не знаю, как-то странно, рана серьезная, но он мог быть жив еще минут пять, как минимум, а там бы мы смогли ему помочь, но Джин мертв, и крови почти нет, хотя от такого оружия раны не получают ожогов и должно было быть кровотечение. Бросив взгляд на брошенный ситхом меч, я хмыкнул. Оружие такого типа всегда невероятно опасно. Ситхская алхимия коварна. А если добавить какие-нибудь яды, коими древние адепты темной стороны любили смазывать свои клинки перед боем? Малец, обратился ко мне Крис, подойдя к мечу ситха, насколько эта штука опасна, не советую трогать даже в броне, хмыкнул я, оценив ауру оружия. Умирать будешь быстро, но очень болезненно. Ну и дрянь, покачал головой мандалорец, а я уже надеялся на аукционе его продать, как древность Скарибана. Он не из древности, нет клейма мастера, значит, делался для ученика, возможно, что для тренировок. Этой штукой кто-то тренировался, удивился Крис, повернувшись к брошенному оружию нашего противника. Ситхи не такое могут сделать, у них крайне жестокая подготовка, основанная на принципе выживания сильнейшего, отсюда и такие тренировочные игрушки. Правда, убивают они не хуже современных мечей и бластеров, я бы даже сказал, лучше. Откуда ты об этом знаешь? Спросил Кеноби, подойдя к нам. Видишь ли, вновь вздохнул я, сутки, которые у нас были перед отправкой сюда я использовал для изучения ситхов, если точнее, то копался в библиотеке храма. Врага надо знать, это залог выживания в бою и победы над противником. Что с Амидалой? Они двигаются сюда, поморщился Оби-Ван, там у нее Рон громко матерился. Вот как, что там случилось? Напрягся Крис, еще один ваш боец погиб. Оказывается, на них неплохо наседал отряд из ваших собратьев, но потом, почему-то, резко исчез, пояснил Оби-Ван, но вашего бойца успели убить, а Рона ранить. А сама королева, жива и здорова, отмахнулся Кеноби, судя по всему, даже не сильно нервничает. Еще бы, не ее же друзья и боевые товарищи сегодня погибли, проворчал Крис. Сука, выдохнул Падаван, садясь на колени возле тела своего погибшего учителя. Знаешь, я с тобой полностью согласен, Итты. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка есть в моем профиле. Глава 8. Разбор полетов. Остановив воспроизведение, Винду повернулся к Йоде, но что-либо говорить не торопился. Карун лишь задумчиво смотрел на гранд-магистра. Мейз ждал реакции остальных членов высшего совета. Признаться, я считал информацию о возвращении ситхов домыслом, нарушил тишину Киадимунди, приглаживая рукой бороду. Вас больше ничего в этой записи не беспокоит, нахмурился Ранцисис, глядя на замершие изображения. Честно говоря, все, начиная с того факта, что на Набу действовала группа членов Ордена, да еще и в компании мандалорцев, которые, вообще-то, должны были предстать перед республиканским судом за довольно серьезное преступление. И, заканчивая гибелью опытного джедая, вздохнул Цирианин, к слову, что будет с его падаваном. Повернулся к Йоде магистр. «Решить придется нам проблему эту», — нехотя ответит тот. «Нам», — кивнул Мунди, — «конечно, нам. Я что-то еще упустил, Скайуэкер», — покачала головой Адигаллия. «Юнглинг участвовал в боевой операции, в нарушении наших традиций и порядков, всех, немыслимо. Если бы мастер Джин выжил, за такое его следовало отрезать от силы и изгнать из ордена». «Джин выполнял приказ», — вмешался Ираэль Пуф. Посмотрев на Йоду, Галлия перевела взгляд на панорамное окно за спиной Винду, принявшись рассматривать силуэты зданий, окрашенные в алые цвета светом приближающегося заката. Идти против гранд-магистра, которого женщина уважала, ей совершенно не хотелось. Однако она не могла не признать того факта, что последнее решение древнего джедая выглядит более чем спорно. «А что будет со Скайуэкером?» — нарушил вновь наступившее молчание Пло Кун. Мальчик показался себя более чем неплохо. Не каждый падаван способен сохранять хладнокровие в бою и действовать столь нестандартно. «Отрезать от силы его надо», — произнес Йода. «Опасен он, не тот, кем кажется». «Вы это серьезно?» — опешил Пло Кун. «При всем уважении, гранд-магистр, но это уже переходит все границы. Он враг нам», — уперся Йода. «Пока я вижу не ситха, и даже не павшего джедая, а ребенка с тяжелым характером, сложной жизнью и высоким интеллектом», — покачал головой магистр. «Если наличие интеллекта и здравомыслия делает кого-то вашим врагом, гранд-магистр, то, уж не ситх ли вы, ошибку допускаете вы», — покачал головой Йода. «Стоп», — вмешался в назревающий скандал Эвин Пиэлл. «Гранд-магистр, соизвольте поделиться с нами вашими умозаключениями, на основании которых вы пришли к выводу об угрозе ордену со стороны Энакина Скайуэкера. Раньше было одно будущее, затем стало два, но старое быстро разрушается», — стал медленно говорить гранд-магистр. «А новое? Вижу я руины храма и штурмовиков в броне со знаком древнего врага нашего. Еще месяц назад вы утверждали, что галактику накрывает тьма и вы не в состоянии ничего увидеть», — покачал головой Пиэлл. «Теперь же, такие четкие видения. Не странно ли, Ираэль?» — вздохнул Пло Кун. «Существуют ли техники, способные наводить те или иные видения на одаренных? Например, чтобы запутать и заставить принять то решение, что принесет выгоду нашим врагам?» «Сразу я не могу дать ответ», — покачал головой Пуф. «Но, учитывая эту запись, полагаю, что такие техники существуют. И не факт, что они имеют прямо отношение к силе. Ситхи – очень опасные личности. Многие их лорды имели дурную привычку соваться в такие дерби, куда лезть не стоило в принципе. Не исключено, что среди их трудов найдутся методы описанного вами воздействия». «Послушайте», – вздохнула Галлия, – «вы вообще осознаете, что обсуждаете? Это же глупо. Какое воздействие на сознание? Какие насылания видений? Это же сила», – коротко произнес Винду. «С ее помощью можно делать то, что не может объяснить наука. И мы, джедаи, делаем, как и ситхи. Темные, в отличие от нас, не знают границы черт, за которые не стоит соваться. В погоне за могуществом, они способны совершать чудовищные вещи». «Так почему слушать не хотите вы меня?» — спросил Йода. «Энакин Скайуэкер непростой ребенок. Беды он нам принесет, гранд-магистр», — прокашлялся Пиэлл. «Простите, но пока этот мальчик не принес ордену ничего плохого. Зато сам, из-за связи с нами, он обзавелся рядом весьма опасных врагов, лишился заработанного своим трудом имущества и едва не погиб в столкновении с ситхом. Вам не кажется, что, если бы он являлся таким опасным, то действовал иначе? Разве запись моего разговора с ним — деяние юнглинга?» — нахмурился Йода. «Что?» — удивился Пло Кун. «Он записал вашу с ним беседу? Позвольте узнать, как и когда?» «Когда на задание я отправил его, с Джинном и Кеноби», — покачал головой гранд-магистр. Винду, услышав ответ Йоды, усмехнулся. «Молодец, мальчик». «Что?» — удивленно уставилась на Коруна Адигаллия. «Молодец, записывать разговоры с гранд-магистром, это нормально по-вашему? Я бы на его месте поступил так же», — фыркнул Мейс. «Совет принял и озвучил решение, а затем гранд-магистр вызывает юнглинга, которому не положено покидать храм и участвовать в боевых операциях, и отправляет на задание, на оккупированную планету, где гарантированно ошивается ситх, едва не убившие его. Естественно, что он записал этот разговор. Любой, у кого хватает ума, сделает так же, как минимум, для собственной безопасности. По поводу безопасности, вздохнул Ки-Адимунди, что Сенат, насколько я могу судить по прессе, не все проглотили нашу версию. Сложно в Сенате все, тяжело вздохнул Винду, бросив тяжелый взгляд на Йоду. Наши постоянные контакты не стали задавать лишние вопросы и помогают продвигать версию о конфликте нескольких групп ситхов, закончившейся бойней в Тиде. Амидала тоже согласилась не говорить лишнего и в прессе заявила, что явилась на Набу уже после взрыва барышника. Но, очень многие считают эту версию фикцией. Даже наши союзники в Сенате, хоть и поддержали орден, но не верят в это. Ситхи почти 1000 лет не появлялись среди народов галактики. Никаких следов. И поверить в то, что на оккупированной планете обнаруживается сразу две их группировки, да еще и враждующие между собой. Еще хорошо, что мы успели объявить о своем невмешательстве и запрете для джедаев на любое участие в этом конфликте. Это несколько смягчает картину, но все очень сложно и шатко. Но разбирательство удалось избежать, уточнил Мунди, о чем-то думая. Пока да, но не все горячие головы успокоились, поморщился Карун, вновь осуждающе покосившись на Йоду. Значит, надо поднимать нашу канцелярскую армию, покачал головой Мунди, пускай топит самых настойчивых борцов за правду. Касаемо Набу, давайте вернемся к этому, кивнул на замершую голограмму магистр. Во-первых, меня беспокоит сам уровень подготовки противника. Это была откровенная ловушка. Причем, сделанная исходя из довольно подробной информации о численности и технических возможностях группы. Значит, кто-то передал ситху информацию. Причем, весьма оперативно. Во-вторых, сама ловушка. Обратите внимание на дроидов. Я узнал их. Это творение корпорации машиностроения Хаарчелу, сотрудничающей с торговой федерацией и банковским кланом. Из-за этих дроидов нам пришлось потратить изрядное количество времени, силы и ресурсов на судебные иски. Тогда нам удалось добиться запрета на производство этих машин, но, судя по всему, то ли опытные образцы никто не стал уничтожать, то ли кому-то удалось организовать тайную сборку. А что в них особенного? Напрягся Сай Ситин, довольно мощные, но эти дроиды изначально проектировались в расчете на противодействие одаренным, поморщился Ки-Адимунди. В сплавах, из которых изготовлены эти машины, используется картазис. Да, из-за этого дроиды должны были стать невероятно дорогими, но, зато, расправиться с ними весьма сложно, что мы и видим на этой записи. К тому же, в конструкции нейропроцессоров этих машин применены аналоги киберкристаллов с весьма неприятными свойствами. Они создают поле, серьезно затрудняющее применение любых техник силы в отношении данных дроидов. Добавьте к этому реактор вместо батарей, энергетический щит и довольно большую скорость передвижения даже в боевом режиме. Эти машины способны, пусть и не повсеместно, но взбираться по отвесным стенам и, вцепившись в любые подходящие конструкции, устраивать засады даже на каменном потолке, если таковое их выдержит. Я с трудом представляю себе, как Скайуэкер и эти наемники смогли справиться с десятком таких дроидов. Командная работа, пожал плечами Ранцисис. И применение гранат, ионных и термических. Собственно, это их и спасло, как и удачное использование обломков каменных колонн в качестве снарядов. Если бы не эти факторы, что с Набу никто не вернулся живым. Это не отменяет самих вопросов, покачал головой Мунди. Ситх имеет информаторов, сотрудничает с крупными организациями, способными конкурировать с государственными структурами. Вам не кажется, что ситуация более чем опасна? Официальным путем мы ничего не можем сделать, покачал головой Винду, даже наличие ситха не дает нам возможность провести расследование своими силами.